Глава 25. «М-да», — только и смог сказать Лажон, осторожно выглянувший в окно кабины. Зрелище учиненного аврумом разгрома и вправду впечатляло. Разбросанные вокруг останки его противников, от некоторых из которых еще поднимался едкий дымок, пятна опаленного и даже оплавленного песка, брошенная крылом секция эшелона. Даже не верилось, что все это безобразие уложилось всего в одну минуту максимум. По трапу быстро пробарабанили ботинки трассе, и девчонка, остановившись посреди панорамы побоища, восхищенно воскликнула. «Обалдеть!» Она немедленно метнулась к одному из уничтоженных белых воинов и буквально засунула голову внутрь его развороченного тела, откуда снова донеслось чуть приглушенное «Обалдеть!». Следом за ней на трапе показался и Вальхем, опасливо озирающийся по сторонам. Он нагнулся и подобрал оброненный Голстейном нож, заткнув его себе за пояс. «Аврум!» — окликнул он осторожно. «Что?» Тот на секунду оторвался от раздирания одного из трупов. «Кто это был? Пастыри, что ли?» «Похоже на разведывательный отряд». Черный монстр вернулся к прерванному занятию. «Я сразу же подавил их связь с управляющим центром, и они не смогли отправить сообщение о встрече со мной. Но все равно на их поиски рано или поздно обязательно кто-то явится, а потому нам лучше убраться отсюда да поскорее». «Но что ты там делаешь?» Вальхем почувствовал, как при виде Аврума, потрошащего бездыханное тело, к горлу у него подкатывает тошнота. «Ресурсы собираю. Тут есть все, что мне нужно, и я уже скоро смогу полностью восстановиться». Отобрав несколько кусков, Аврум закинул их в открытый люк грузового трюма, после чего скользнул к оставленной секции правительственного эшелона и начал выдирать из его колес застрявшего там другого нападавшего. Вальхем же только сейчас обратил внимание, что вокруг нет ни одного следа крови, и в его душу начало закрадываться жуткое подозрение. «Они что?» — он нервно сглотнул. «Не живые?» «Ты что, слепой?» Трасси вынырнула из недр другого расчлененного солдата. «Это же машины!» Она продемонстрировала ему пучок каких-то разноцветных жгутов и шлангов, которые держала в руке. «Не настолько совершенные, как Аврум, конечно. Существенно попроще, но машины. Я тут себе тоже кое-что полезное присмотрела. В хозяйстве пригодится». «Что ты сказала?» Они не заметили, как к ним подошла мать Свейны. Ее святейшество выглядело откровенно жалко. От ее былой горделивости и властности не осталось и следа. Покрытый желтой пылью плащ съехал на бок. Волосы перепутались, а на щеках остались грязные следы от слез. Взгляд же ее был исполнен такой боли и отчаяния, что Вальхем и Трассе на какое-то время умолкли, не решаясь заговорить. «Ты хочешь сказать, что явившиеся на мой зов ангелы — машины?» Она нависла над Трассе, с трудом балансируя на грани истерики. «Ну, да», — девчонка осторожно кивнула. «Сами же видите». «Но я призывала богов! Я призывала пастырей!» — хрипло воскликнула Свейни. «Но почему на мой зов явились лишь бездушные машины? Темные владыки отвернулись от меня? Или я была недостаточно убедительна?» Ее яркая эмоциональная вспышка угасла, и на женщину обрушилось осознание того, насколько подло ее повелители с ней обошлись, прислав вместо себя своих механических слуг. «О, так это вы послали тот сигнал, что я уловил незадолго до их появления». Аврум тоже умел при необходимости перемещаться совершенно беззвучно. Свейни резко развернулась, обнаружив прямо перед собой черную громаду, сплетенную из непрестанно шевелящихся и перетекающих друг в друга жгутов и волокон. На огромной темной голове не было глаз в привычном понимании, но все равно направление взгляда Аврума угадывалось абсолютно безошибочно. И без того бледное лицо женщины откатилось еще дальше в пепельно-серый цвет, и Трассе даже пришлось ухватить Свейни за рукав, чтобы та не упала. «Где ваш передатчик?» — взмахнув лапой, Аврум забросил в трюм детали, которые он выдрал из выпотрошенного белого бойца. «Он...» — мать Свейни подняла перед собой пустую правую руку, по-видимому, только сейчас обнаружив, что амулета в ней больше нет. «Он у генерала Голстейна». «То есть он может в любой момент снова вызвать этих, как их там, ангелов?» — уточнил Вальхем. «Его мольба должна быть искренней и отчаянной». Щека женщины дернулась в нервной усмешке. а у генерала с этими материями довольно непростые отношения. Так что вряд ли. Скорее всего, он просто сдаст амулет в палаты безмолвия, и все. И все равно нам лучше поскорее убраться отсюда. Как будто потеряв к ней всяческий интерес, Аврум подхватил еще одного раскуроченного врага и закинул его в трюм целиком, чтобы выковырить из него все ценное уже потом. «Тогда забирайся, и я тебя закрою». Трасси запрокинула голову, взглянув на высунувшегося из кабины Лажона. «Зажигай там, пап, мы уже готовы». «Так у меня тоже все под парами». Капитан скрылся внутри, и вскоре поднимающийся из труб храма дым заметно погустел по мере того, как в топке разгорался огонь. Подобрав по округе еще несколько трофеев и загрузив их в грузовой отсек, Аврум забрался туда сам, и Трасси опустила за ним створку. «Давайте-ка все на борт», — скомандовала она, обращаясь к Вальхему и Свейне. «У нас, конечно, поскромнее, чем у Крэла, но кормят ничуть не хуже. Да и охрана под дверью не караулит». «Зато у вас в труме караулит кое-кто куда более опасный», — вспыхнуло ее святейшество, словно очнувшись от обморока. «Вы хоть понимаете, что пригрели у себя в доме демона смерти и разрушения? Тварь, способную только убивать, ничего более. Он уже сделал это однажды и непременно убьет снова, дайте только срок. Такова его природа». «Аврум мой друг», — с вызовом заявил Вальхем, хотя и сам не знал, что именно хочет этим донести. «Эта молодая особа только что разъяснила, что он точно такая же машина, как те ангелы, с которыми он сражался. Разве машина может быть другом?» «Почему нет?» — вступилась за мальчишку Трасси. «Я тоже считаю Харам своим другом. Что здесь такого?» Она протянула руку и ласково похлопала по огромному железному колесу. «Пусть так». Свейни чуть качнула головой. «Но сколько человек он убил? Сколько детей разорвал в кровавые клочья?» «Это тут при чем?» — недоуменно нахмурилась девчонка. «На что вы намекаете?» «Пусть лучше он сам тебе расскажет». Ее святейшество обернулось к заметно побледневшему Вальхему. «Те два парня, которых он растерзал в лесу под Ахова, они ведь тоже были твоими друзьями, не так ли?» «Аврум дал мне слово!» — выкрикнул Вальхем и продолжил уже тише. «Он обещал, что ничего подобного никогда больше не повторится». «И ты ему поверил?» Свейни вдруг расхохоталась, и он, натянутый до предела нервы, окончательно вышли из-под контроля. «Ты поверил тому, чье призвание — ложь, обман и манипуляция ради достижения заданной цели? Ты всерьез полагаешь, что...» «Эй, вы там скоро?» — донесся сверху нетерпеливый окрик Лажона. «У меня уже давно все готово». «Думаю, нам стоит отложить нашу дискуссию до лучших времен». Трасси сгребла в охапку свои трофеи и кивнула на трап. «Вопросы теологии мы обсудить еще всегда успеем. Давайте-ка все на борт». «Вы предлагаете мне отправиться в путь? В одном вагоне с демоном разрушения? С тем, кто в любой момент может нас уничтожить и сожрать?» «Аврум — вегетарианец», — буркнул Вальхем, окончательно разуверившийся в перспективе найти общий язык с ее святейшеством. «Не волнуйтесь, вы не в его вкусе. Вас он есть не станет». Он поднялся по трапу и остановился в проеме, обернувшись к оставшейся в одиночестве матери Свейни и всем своим видом выражая полнейшее безразличие к ее дальнейшей судьбе. «Забирайтесь уже! Или вам так не имется украсить окрестный пейзаж своими белоснежными костьми? Других вариантов все равно нет». «Я...» — начала была мать Свейни, но умолкла, внезапно обнаружив, что ей нечего сказать. Ее внезапно захлестнуло чувство полнейшего опустошения. Еще недавно обуревавшие ее страх, гнев, отчаяние растворились и исчезли, словно вода, бесследно впитавшаяся в иссушенную засухой землю. Все, абсолютно все перевернулось с ног на голову. Пастыри, которых она призвала, оказались всего лишь машинами. Древний демон разрушения выступал в качестве охранника для двух подростков, да и Галстейн взял и сбежал, бросив ее посреди пустыни. Но и это было еще не самое страшное. Некогда уважаемая и почитаемая, после гонимая божественными братьями, отсидевшая несколько лет в заточении, она вдруг поняла, что все ее предшествующие испытания и муки оказались всего лишь досадными неприятностями в сравнении с безродным мальчишкой, срывающим на ней свое раздражение. Достойное завершение карьеры, ничего не скажешь. Ради такого жизненного итога стоило сражаться и страдать. «Идемте». Свейни вздрогнула, когда рыжеволосая девчонка взяла ее за локоть. «Я покажу вам вашу каюту». Набравший полный ход храм глотал километр за километром, и Лажон, наконец, позволил себе осторожный вздох облегчения. Если они и не сбежали от неприятностей, то, по крайней мере, на некоторое время их отсрочили. Но это ненадолго. Такие события, такие грузы и такие пассажиры — слишком лакомый кусок, чтобы возможные проблемы обошли его стороной. На этот счет у капитана не имелось ни малейших сомнений. Рано или поздно неприятности непременно их настигнут. Но это потом, а сейчас можно немного передохнуть. «Куда мы направляемся?» — негромкий женский голос, раздавшийся у него за спиной, заставил Лажона вздрогнуть. Он обернулся, обнаружив, что в дверном проеме стоит мать Свенни, с интересом наблюдающая за его работой. Ее святейшество скинуло свой пропыленный плащ, оставшись в простом, но изящном сером платье, и капитан только сейчас получил возможность более-менее подробно рассмотреть ее осунувшееся и бледное лицо. Все-таки странное ощущение, когда некто известный и влиятельный, о ком ты ранее только слышал или видел его портреты, вдруг оказывается рядом с тобой, лишенный привычного ореола властности и славы, и ты понимаешь, что он точно такой же обычный человек, как и ты. Точно ангел, сошедший с небес, без сияющего нимба и белоснежных крыльев. Простой, уставший и немного напуганный человек. «В этих песках хватает огромных уголков, ваше све...» «Ох, оставьте те регалии в прошлом, прошу вас», — поморщилась женщина. «Теперь я просто... просто Кириан, и все». «Но как же...» «Все то святое, чему я ранее служила, рассыпалось в пыль. Теперь я в каком-то смысле слуга пустоты. Так что давайте обойдемся без титулов, ладно?» «Как скажете». Лажон пожал плечами и повернулся обратно к своим рычагам и манометрам. «Итак, капитан, куда же мы держим путь?» «В пустыне немало мест, где можно укрыться и где империя нас не достанет». «Вы полагаете, что империя сейчас наш главный враг?» «Врагов у нас достаточно, не скрою». Лажон неопределенно помахал рукой в воздухе. «Но империя сейчас самый понятный и предсказуемый из них. И мы можем просчитать наперед свои ходы, чтобы минимизировать наш шанс с ней пересечься. Но вот насчет всех остальных игроков я ничего определенного сказать не могу». «Вы имеете в виду Аврему?» «И его в том числе». В коридоре послышались торопливые шаги, и Лажон поспешил подвести черту под их короткой дискуссией. «Вальхем может сколько угодно называть эту тварь своим другом, а Траська от Аврума вообще в восторге, но лично у меня к нему доверия нет». «Угля у нас в обрез, пап», — с порога заявила ввалившаяся в кабину Трассе. «Далеко нам не уехать». «Ничего, до Фландора дотянем». «Вы собираетесь заявиться в один из крупнейших городов пустыни вместе с вашим демоном?» — скинулась Свенни. «Вы с ума сошли? Он же может всех там поубивать. Кто знает, что взбредет ему в голову в следующий момент». «Аврум машина», — в очередной раз повторила рыжая девчонка, демонстрируя явное раздражение непонятливостью собеседницы. «А любая машина будет делать ровно то, что ей поручит ее хозяин, ни больше, ни меньше. Своей собственной фантазии у нее нет». «Вот как?» — Свенни иронично приподняла тонкую бровь. «И кто же хозяин вашего, как его там, Аврума? Вальхем, что ли?» «Ну...» — остановившийся в дверях мальчишка немного замялся. «Вряд ли меня можно назвать его хозяином в полном смысле этого слова. Но он пообещал мне, что будет вести себя хорошо и убивать никого не станет, пока он свое слово держит». «Хотя для этого засранца Галстейна он вполне мог бы сделать исключение». Лажон покосился на трассе, которая осторожно ощупала свою поцарапанную ножом шею. «Ладно, с Аврумом мы вроде бы и разобрались», — заметила девчонка. «Но кто является хозяевами тех белых тварей, что на него напали? Они ведь тоже выполняли чьи-то команды и поручения». «Их призвала я», — напомнила Свенни. «Да, пусть так. Но вы ими не повелевали. И не вы их создали. Они вам не принадлежат. Согласны?» «Ну, да». «Так кто же именно является их хозяевами и где они сейчас?» Трасси подняла глаза к закопченному железному потолку, словно пытаясь сквозь него разглядеть небеса, откуда на их головы обрушились белые войны. «Да-да», — кивнул Лажон. «И как они осерчают, обнаружив, что мы тут сотворили с их игрушками?» Ответа на этот вопрос ни у кого не нашлось, и капитан, крякнув до упора, толкнул вперед рычаг, управляющий скоростью эшелона.